Даже если ты получишь мою божественную святую энергию, твое хрупкое смертное тело немедленно превратится в пыль. Она строго предупредила, что заставило Цань Рэнсюэ нервно сглотнуть. Ангел-бог, наполовину солгавшая ее божественной святой энергии, заставит тело Цань Рэнсюэ взорваться. Цань Рэнсюэ была бы прекрасна, если бы ангел-бог даровал ей небольшую часть своей божественной энергии, но за это приходится платить уменьшением своей жизненной силы. Вот почему ангел-бог придумал альтернативу, в которой Цань Рэнсюэ также получила бы выгоду для себя. Даже несмотря на то, что намерена заставлять своего наследника выполнять двойное культивирование, позорный шаг, это к лучшему, потому что такого монстра, как Юньлун, нужно приручить. Не вини меня, Асура, ты тот, кто начал это. Ангел-бог ухмыльнулся про себя, потому что ее наследник определенно превзошел бы первоклассного бога в нынешнем положении с Юньлуном на ее стороне. Ангел-бог медленно приблизился к голове Цань Рэнсюэ и без каких-либо проблем передал технику двойного культивирования. «Не волнуйся сильно, ангел божий», естественно, успокоил ее. «Ты тоже хочешь это сделать, верно? Просто доверься своему сердцу». Цань Рэнсюэ спокойно уставился на ангела бога и решительно кивнул. «Я собираюсь спасти Юньлун», твердо сказала она. «Кроме того, ты прошел мое пятое испытание. Я дам награду, которая может помочь тебе позже в процессе очищения. Иди». Ангел-бог мягко улыбнулся и взмахнул ее тонкой рукой. Цань Рэнсюэ постепенно открыла глаза и увидела два одинаковых красных кольца духа, парящих на ее ладони. «С этим я помогу ему». Она перевела взгляд на Юньлуна. Глава 233. Очищение, 18+. «Какое злое проклятие», торжественно произнес Цань Далиу, глядя на правую руку Юньлуна. «Существо, которое проклинало тебя, действительно ненавидело тебя до смерти. Это надоедливый кот», — криво усмехнулся Юньлун. Он был уверен, что обжорство поглотило душу темного дьявола бога тигра и, вероятно, не доставит ему проблем, но, похоже, он ошибался. Однако у трупа зверя, на удивление, все еще есть последняя воля проклясть его, что застало Юньлуна врасплох, не говоря уже о том, что кольцо духа темного дьявола бога тигра ждало шанса, когда он ослабит свою бдительность. Какая ошибка! Юньлун тихо пробормотался вздохом. Цань Далиу внезапно почувствовал, как огромная волна злой энергии взорвалась в теле Юньлуна. Отметины в виде полосок черного тигра быстро увеличились и покрыли всю его правую сторону. Это! Глаза Цань Далиу расширились, потому что его энергия Святого Духа внезапно была поглощена этим проклятием. Это должно быть невозможно, учитывая, что Цань Далиу буквально был пределом 99 го уровня Дула, который в настоящее время обладал самой мощной святой энергией, кроме своей внучки. Цань Далиу попытался подавить проклятие больше духовной энергией, но вместо этого получил удар в спину, потому что проклятие разразилось яростно. Треск. Рот Юньлуна дернулся, потому что на мгновение вся кость его правой руки была разрушена его собственной мышцей. Благодать белого света и несовершенное бессмертие быстро исправили это без каких-либо проблем, но назойливая боль продолжала вторгаться в его сознание. «Ты можешь это исправить?» – тихо спросил Юньлун, доставая обезболивающую таблетку из своего инвентаря. «Подожди, дай мне кое-что попробовать». Цань Далиу собирался использовать свой боевой аватар души, но к ним медленно приблизился тихий звук шагов. «Дедушка, позволь мне разобраться с этим», — спокойно заявил Цань Рэнсюэ, что заставило Цань Далиу перевести взгляд на нее. «Сюэр». Цань Далиу торжественно посмотрел на свою внучку и заметил, что ее элемент света был огромным, похожим на само золотое солнце, что было результатом ее испытаний и тренировок. «Не волнуйся». Цань Рэнсюэ ободряюще улыбнулся своему деду. «Ангел Божий сам подсказал способ помочь Юньлун». «Что, сам Ангел Бог, ты встретил всемогущее существо?» Цань Далиу был ошеломлен, потому что даже он слышал голос Ангела Бога всего несколько раз. Цань Рэнсюэ кивнула головой и честно ответила. «Да». Тем временем Юньлун немного нахмурился, услышав заявление Цань Рэнсюэ, потому что он все еще не доверял Богу Ангелу. Ангел Бог на самом деле казался искренним, когда Юньлун разговаривал с ней в прошлом, но он никогда или даже ни разу не доверял ей. Юньлун никогда не доверял людям, которые не проявили свой настоящий характер, так что даже бог Асура и сам морской бог были в его сомнительной категории. «Эта женщина, что она задумала?» – подумал Юньлун, переводя взгляд на небесную лестницу, где силуэт золотоволосой женщины мягко помахал ему. Ангел Божий медленно шевельнул ее губами, и Юнлун без проблем прочитала движение ее губ. «Не волнуйся, я искренне не имел в виду ничего дурного по отношению к тебе. Тем не менее, наслаждайся». Ангел-бог слегка ухмыльнулся ему. «Юнлун». Цань Рэнсюэ внезапно позвал его по имени, и Юнлун быстро перевел взгляд на нее. «Рингсуэ, что тебе сказала эта женщина?» — спросил Юнлун, что заставило Цань Далю нахмуриться, потому что этот сопляк посмел так назвать ангела богом. «Это трудно объяснить», — тихо ответил Цань Рэнсюэ с покрасневшим лицом. Она медленно шагнула вперед и прошептала несколько слов Юнлуну на ухо. Юнлун спокойно выслушал ее слова и был сбит с толку намерением этого проклятого ангела божьего. «Что за мелкое клише?» — прошептал он со вздохом. «Есть ли какой-нибудь другой способ?» Он вернулся, на что Цань Рэнсюэ немедленно ответила, покачав головой. «Юнлун, ты не хочешь, чтобы я тебе помог?» Цань Рэнсюэ тихо пробормотала, опустив голову. Юнлун покачал головой и ответил: «Нет, я хочу, чтобы ты помог мне, но...» «Но что?» Цань Рэнсюэ твердо посмотрела ему в глаза. «Ты не против этого?» Юнлун неловко вернулся, потому что он не мог принять первый раз Цань Рэнсюэ с чем-то подобным. Цань Рэнсюэ несколько мгновений молчала, а потом устало усмехнулась, потому что ее брат иногда мог быть идиотом. «Дурачок, я могу сделать все с радостью для тебя», — уверенно ответила Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице. «Даже если мы сделаем это так, это все равно останется для нас памятным воспоминанием. Воспоминание о том, как я, твоя любимая старшая сестра, помогла тебе пережить трудные времена». Она гордо заявила, что лишила Юнлуна дара речи. Цань Рэнсюэ нахмурился, глядя на реакцию Юнлуна, и слегка надул губы. «Что это за реакция? Ты не обрадовался даже после того, как я это сказал?» «Нет, ничего особенного». Юнлун постепенно улыбнулся, потому что он действительно был благословлен в своей нынешней жизни. «Тогда, пойдем. Нам нужно уединенное место, потому что мы, очевидно, не смогли бы сделать это здесь». Цань Рэнсюэ медленно скрестила руки на груди. «Прекрасно, естественно», — ответил Юнлун. Цань Рэнсюэ обернулась и уверенно посмотрела на своего дедушку. «Я вернусь через день или два», — она сказала. Цань Далю криво покачал головой и прокомментировал: «Вы можете вернуться в любое время, когда захотите, но помните, что испытание еще не закончилось. Кроме того, будь осторожен с проклятием», — он сурово добавил. Цань Рэнсюэ ответил кивком, а затем исчез вместе с Юнлуном в мгновение ока, оставив Цань Далю одного в испытаниях бога-ангела. Закатный лес. Юнлун почувствовал, что его духовная энергия была немного израсходована, и приземлился на землю со странным выражением лица. «Хаэм», — он взглянул на свою правую руку. «Я успокаиваю его своей стихией света», — сказал Цань Рэнсюэ, обнимая его за правую руку. «Но это только временно». Они медленно направились к тренировочному дому рядом с садом Дугубо и подошли к входной двери. Цань Рэнсюэ открыл дверь Юнлуну, и они постепенно перешли в его комнату на втором этаже. «Возьми это». Цань Рэнсюэ, естественно, положил красное кольцо духа на левую ладонь Юнлуна. «Постарайся усвоить это, пока я готовлюсь. Я буду здесь через несколько секунд». Она быстро побежала в ванную и привела себя в порядок. Юнлун сел на кровати и сосредоточил свою вторую боевую душу дракона в красном кольце духа, которое дал ему Цань Рэнсюэ, которое, что неудивительно, обладало мощным элементом света. Рев, рев. Истинный святой дракон взревел, почувствовав совместимое с собой кольцо духа, и быстро окружил его своим телом. Истинный злой дракон заметил это и сердито взревел, потому что злу в теле Юнлуна медленно противостояла священная энергия. Юнлун закрыл глаза и попытался гармонизировать этих двоих со своей духовной энергией. «Юнлун», — успокаивающий голос Цань Рэнсюэ. Юнлун открыл глаза и увидел Цань Рэнсюэ, стоящего у входной двери с мокрыми волосами. Цань Рэнсюэ закончила свой короткий душ, и она надела мокрый белый халат и показала ему свою безупречную кожу. Не только ее одежда была видна насквозь, но и ее чистые белые хлопчатобумажные трусики тоже были видны. Она не носила бюстгальтер, так что ее розовые соски слегка торчали из мокрого белого халата, что усиливало ее чувственность. Несмотря на то, что Цань Рэнсюэ буквально только что приняла холодный душ, все ее тело горело от нервозности и возбуждения. «Эн, не смотри на меня так пристально», — тихо сказала Цань Рэнсюэ, прикрывая грудь. «Я... мне неловко». Юнлун не мог не открыть рот от удивления, потому что очарование Цань Рэнсюэ отличалось от очарования Биби Дуна. Привлекательность Биби Донг была тем, чего вы ожидали от красивой женщины, которая обладала очаровательной внешностью. Между тем, Цань Рэнсюэ была чистым цветком, у которого еще было время вырасти, но она была привлекательна сама по себе, что заставляло желать постичь ее красоту. Юньлун инстинктивно улыбнулся, потому что увидел слабое сходство между матерью и дочерью. «Ты прекрасна, Рэнсюэ!» Юньлун похвалил, что заставило Цань Рэнсюэ покраснеть. «Ха-ха-эм, конечно, я!» Цань Рэнсюэ покачал ее, приближаясь к нему. Она прямо наклонилась всем телом перед Юньлуном и нежно взяла его за правую руку, непреднамеренно показав ему свое внушительное декольте. Сладкий цветочный аромат Цань Рэнсюэ немедленно вторгся в ноздри Юньлуна и медленно, но верно опьянил его. «Я понимаю, это намного хуже, чем плохо». Цань Рэнсюэ пристально взглянул на свою правую руку, которая стала полностью черной с сероватыми оттенками. Она подняла взгляд и проинструктировала: «Я начну, так что расслабь свое тело и впитай кольцо духа, которое я тебе дала». «Хорошо». Юньлун пристально посмотрел в ее безупречные зеленовато-золотистые глаза. «Цань Рэнсюэ». Без дальнейших церемоний Цань Рэнсюэ нежно лизнула правую руку Юньлуна своим маленьким язычком. Золотой свет был перенесен на его кожу и немного очистил злую энергию. Она чувственно тщательно облизала всю его правую руку и медленно потянулась к его груди. Однако Юньлун внезапно схватила ее за подбородок и немного приподняла голову. «Юньлун», Цань Рэнсюэ наклонила голову, потому что взгляд Юньлуна заставил ее что-то почувствовать. «Рэнсюэ», Юньлун приблизился к ее розоватым губам. Цань Рэнсюэ быстро закрыла глаза и почувствовала, как теплые губы Юньлуна обхватили ее. Он нежно двигал ее языком и двигал им медленно, что заставляло ее дышать ровно. Прошло несколько минут, и тело Цань Рэнсюэ было в тепле, заставляя ее бедра выделять такую сочную влагу. «Рэнсюэ», тепло прошептала Юньлун. Он нежно ласкал ее стройное тело и добрался до ее чистых бедер, которые задрожали, когда он прикоснулся к ним. «Ахн!» Стон вырвался изо рта Цань Рэнсюэ, и Юньлун усмехнулась, потому что казалось, что ее чувствительная часть была где-то здесь. Он медленно поднес руку к ее интимному месту и почувствовал, что от нее идет пар от влаги. Цань Рэнсюэ явно не хотела проигрывать и быстро схватила член Юньлуна своей нежной рукой, нежно потирая их. «Тебе это нравится?» – спросила она, тяжело дыша. «Да». Юньлун потер киску Цань Рэнсюэ. Они нежно поглаживают друг друга и мгновение спустя испытывают небольшой оргазм вместе, заставляя их упасть прямо на кровать. «Ты там вся мокрая», – прокомментировал Юньлун, целуя ее в шею. «Хаэм, чья это была вина?» Цань Рэнсюэ не забыла о своем долге и нежно помассировала правую руку Юньлуна. На удивление, их не поглотила похоть, но жар в их теле увеличился в геометрической прогрессии. Тело Цань Рэнсюэ в данный момент очень чувствительно, и простого прикосновения к ее киске достаточно, чтобы она кончила. «Давайте продолжим». Цань Рэнсюэ взяла член Юньлуна в рот, но тут же подавилась, потому что у нее буквально не было опыта. Юньлун хотел остановить ее, но она настояла на том, чтобы сделать ему минет, и влила злую энергию в свое тело, сжигая его своей светлой стихией. Голова Цань Рэнсюэ несколько раз подпрыгнула вверх и вниз, и Юньлун выпустила в рот порцию спермы. Глаза Цань Рэнсюэ расширились от удивления. Она проглотила их без каких-либо проблем и наслаждалась удивительно сладким послевкусием во рту. Она сделала Юньлуну минет еще несколько раз, но он по какой-то причине все еще тверд. «Ан!» Юньлун схватил ее за грудь и ущипнул за соски, заставляя ее получать удовольствие и боль одновременно. Цань Рэнсюэ выпустила член Юньлуна изо рта и тяжело дышала, потому что она только что кончила. «Можем мы притормозить?» Цань Рэнсюэ попыталась выровнять дыхание, но он не остановился и вместо этого стянул с нее трусики. Юньлун передвинул свой член перед киской Цань Рэнсюэ и уверенно спросил: «Ты готова?» Несмотря на то, что Цань Рэнсюэ устала, она сглотнула и ответила кивком. Юньлун протолкнул свой член в киску Цань Рэнсюэ и проник в ее девственную плеву, из-за чего потекла кровь. «Это больно». Цань Рэнсюэ выпустил слезы. «Все в порядке. Ты почувствуешь себя лучше». Юньлун вытер ее слезы и естественно поцеловал ее, медленно двигая свой член вверх. «Ан». Цань Рэнсюэ застонала, чувствуя Юньлуна внутри себя, отчего ей стало тепло от удовольствия. По мере того, как Юньлун все больше и больше ускорял свой темп, Цань Рэнсюэ получала удовольствие, которого никогда раньше не испытывала. Они совокуплялись, как животные, буквально в течение нескольких часов и менялись в нескольких позах. Злая энергия Юньлуна почти полностью очищается каждый раз, когда он кончает внутрь Цань Рэнсюэ. Однако это еще не конец, потому что его тело каким-то образом все еще оставалось неудовлетворенным. Ахн, ахн, еще. Цань Рэнсюэ быстро обхватила ногами талию Юньлуна, заставляя его член войти в нее глубже. Каждый раз, когда Юньлун толкал свой член, Цань Рэнсюэ издавал счастливый стон. Она завизжала от счастья, потому что он наконец-то взял ее в первый раз. Тело Юньлуна приспособилось к злой энергии, и его новое кольцо духа, приписываемое свету, успокоило его. «Рэнсюэ, я сейчас кончу», — сказал Юньлун, обнимая ее. Цань Рэнсюэ поцеловал его и крикнул: «Отдай это! Отдай его мне, Юньлун! Рингсуэ, Юньлун!» Юньлун наконец выпустил свою сперму внутрь киски Цань Рэнсюэ, которая буквально наполнилась белой жидкостью. Они обменялись поцелуем в последний раз, прежде чем их одолела сонливость, потому что они не только занимаются интенсивным сексом, их духовная энергия также чрезмерно расходуется в процессе очищения. Глаза Цань Рэнсюэ почему-то отяжелели, но у нее все еще оставалось немного энергии, чтобы спросить: «Юньлун, ты можешь так сказать? Я люблю тебя, Рэнсюэ». Юньлун искренне сказал, целуя ее в лоб. Цань Рэнсюэ хихикнул и ответил: «Хе-хе, я тоже люблю тебя, мой любимый самый глупый брат». Они заснули, обнимая друг друга, не осознавая, что небо уже снова стало светлым. Глава 234. Удивительные изменения. Вы впитали кольцо духа возрастом 400 лет. Вы приобрели три духовных навыка. Поток гармонии, поток, ярость короля дракона. Кольцо духа темного дьявола бога тигра укращено. Вы приобрели три духовных навыка. Зуб за зуб, мощь дракона, победитель зла. Вы обрели гармонию между светом и тьмой. Вы достигли малого закона света и тьмы. Юньлун медленно изменился со своим новым достижением, и два потока света покрыли все его тело. Слабая сероватая обратная чешуя выросла на его груди и на секунду испустила интенсивный свет. Волосы Юньлуна на короткое время стали белыми и черными, но позже постепенно выцвели до серебристого цвета. Хаэм, веки Цань Рэнсюэ тихо открылись, и она увидела новую внешность Юньлуна. На секунду она даже растерялась, потому что ее подставной брат стал еще красивее. Дело не только во внешности, но и в его ауре, которая почему-то успокаивала ее сердце. Цань Рэнсюэ не мог не покраснеть, потому что понял, что они были голыми задницами без каких-либо покрывал. Она быстро вспомнила, что произошло последним, отчего ее лицо буквально покраснело, как помидор. «Я не мог поверить, что мы действительно сделали это», — тихо пробормотал Цань Рэнсюэ, забираясь в теплое тело Юньлуна. «Значит ли это, что я выиграл пари у своей матери?» Она постепенно дотянулась до груди Юньлуна и на короткое мгновение положила туда голову. «Мне нужен ответ», — пробормотала она с серьезным выражением лица. «Рингсуэ», — внезапно позвала Юньлун, что застало ее врасплох. «Ты проснулся». Цань Рэнсюэ поспешно попыталась схватить одеяло, чтобы прикрыться, но Юньлун быстро схватила ее за руку. «Ты хочешь честного ответа?» Юньлун ответил, пристально глядя ей в глаза. Цань Рэнсюэ посмотрел на него в ответ и ответил: «Да, ты мой второй». Юньлун честно ответил со спокойным выражением лица и явно ожидал, что Цань Рэнсюэ рассердится на него. Цань Рэнсюэ благоговейно открыла рот, но вскоре поняла, как много недостатков у нее было против Биби Донга. Она злилась на себя за то, что еще немного не была на стороне Юньлуна. «Если бы только я», — пробормотала Цань Рэнсюэ, качая головой. «Она действительно взяла тебя в первый раз?» Юньлун почти ничего не сказал и только кивнул головой, оставив Цань Рэнсюэ в молчании. «Все в порядке. Я действительно не смогла победить ее». Цань Рэнсюэ нежно прижалась грудью к Юньлун. «По крайней мере, я мог бы твердо занять второе место. Я также все еще выше твоих служанок, хе-хе». Она слегка усмехнулась от гордости. «Ты действительно не против этого?» Юньлун торжественно задал вопрос, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться. «Было бы ложью, если бы я сказал, что могу любить каждого из вас одинаково. Это невозможно». Юньлун никогда не верил в гарем с равенством в любви, хотя каждая женщина и служанка, которыми он дорожил, заслуживали любви и привязанности. Придание им фальшивого чувства равновесия было глупым оправданием, чтобы успокоить их. Они заслуживали большей любви и привязанности, но без понимания потребностей друг друга Юньлун не смог бы любить их одинаково. Цань Рэнсюэ поняла это давным-давно, когда была одна в Империи Небесных Дау. Она понимала, как одиноко ей было без присутствия Юньлуна на ее стороне. Цань Рэнсюэ слегка приподняла голову и поцеловала Юньлун в ответ. «Я знаю», — сказала она с улыбкой. «Тем не менее, я все еще в твоем сердце, и это для меня важнее». Юньлун взглянул в ее зеленовато-золотистые глаза и обнаружил в них твердый свет веры. Цань Рэнсюэ приоткрыла губы и прокомментировала. «Хотя я бы хотела быть в твоем сердце больше, чем другие, я не имею на это права. Хаэм, запомни это». Она очаровательно надула губки, обнимая его. «Я так и сделаю». Юньлун медленно обнял ее в ответ с нежной улыбкой на лице. Они обнимали друг друга в течение нескольких минут, и Цань Рэнсюэ уютно устроился в объятиях Юньлуна. «Как твоя рука? Я почти уверен, что двойное культивирование очистило его», — внезапно спросил Цань Рэнсюэ. «Теперь все в порядке». Юньлун, естественно, показал ей свою правую руку, которая снова стала нормальной. «А как насчет твоей внешности?» Она наклонила голову, потому что с его нынешней внешностью он привлек бы любую леди. «Моя внешность», — Юньлун ответил с растерянным выражением лица. Он поспешно обернулся и безмолвно посмотрел в зеркало, где его приветствовала его новая внешность. Он стал немного выше, с компактными мышцами, наполненными огромной силой, и его лицо также стало каким-то образом более привлекательным. «Мои волосы». Юньлун заметил, что его черные волосы стали темно-серебристыми. «Это слишком бросается в глаза, верно?» Цань Рэнсюэ прокомментировал это с усмешкой. Юньлун криво улыбнулась и ответила. «Да». Цань Рэнсюэ искренне хихикнула, потому что техника очищения не только успокоила зло внутри Юньлуна, но и крестила все его тело ее светлой стихией. В некотором смысле тело Юньлуна претерпело непрактичное перерождение, потому что это могло произойти только один раз, что было вызвано проклятием злого бога. Развитие Цань Рэнсюэ также претерпело огромный прорыв. Ее духовный ранг достиг 81 го уровня. Хаэм, она почувствовала, как ее кольцо восьми духов соединилось с Юньлуном. Юньлун также почувствовал то же самое, потому что второе кольцо духа его истинного святого дракона отреагировало внезапно. Пара красных колец духов окружила их, и трансформация шестикрылого ангела Цань Рэнсюэ естественным образом активировалась. Несмотря на то, что она выглядела ничуть не иначе, чем раньше, Юньлун уловил драконьи черты в ее теле. Глаза Цань Рэнсюэ вспыхнули золотым блеском и медленно превратились в щелочки, похожие на глаза дракона, но почему-то не показывали никакого драконьего высокомерия, а вместо этого были ангельскими. Мудрая королева ангелов-драконов. Цань Рэнсюэ медленно назвала свой навык восьми духов. Она перевела взгляд на Юньлуна и была потрясена его неожиданной трансформацией. «Юньлун, ты твоя спина». У Юньлуна на спине три пары ангельских крыльев, но эти крылья отличаются от крыльев Цань Рэнсюэ, потому что они сияли серебристым светом. Это странное ощущение. Юньлун небрежно взглянул на свои новообретенные ангельские крылья. «Ты привыкнешь к этому позже». Цань Рэнсюэ прокомментировал это со вздохом. «Но что на самом деле произошло?» Юньлун на секунду задумался и ответил. «Мы впитали сущность друг друга, поэтому ты взял сущность моего дракона, а я взял твою. Скорее всего, мы улучшили нашу боевую душу. Однако это определенно не эволюция боевой души, потому что я не заметил никаких существенных изменений, кроме твоих драконьих глаз и моих ангельских крыльев. Вот почему мое зрение сейчас казалось странным. Ха!» Цань Рэнсюэ огляделась вокруг своими новыми глазами, заставляя ее видеть более ясно и наблюдать за потоком духовной энергии вокруг них. «Ты хочешь проверить свои новые способности?» – спросил Юньлун, хлопая своими ангельскими крыльями. «Хаэм, конечно!» – Цань Рэнсюэ ответил сложным тоном. «Но давай сначала позавтракаем». «Хорошо!» – Юньлун слегка улыбнулся. Глава 235. Краткое испытание и турнир. Закатный лес странным образом отозвался несколькими звуками взрыва. Бам! Бум! Юньлун стоял с удивленным выражением лица, потому что Цань Рэнсюэ внезапно обрел огромные извержения силы. Несмотря на то, что Юньлун не активировал ни одного духовного навыка или своего шарингана, Цань Рэнсюэ каким-то образом смог сравниться с его физической силой. Физическая сила Юньлуна огромна по сравнению с другими и явно превосходит обычную титулованную дула с точки зрения грубой силы, но Цань Рэнсюэ только что достиг 81-го уровня. Сначала ни Цань Рэнсюэ, ни Юньлун не осознавали, сколько изменений произошло с их телами, но теперь они, по-видимому, почувствовали в себе огромное улучшение. «Эта сила», — Цань Рэнсюэ нахмурилась, сжимая кулак. «Это здорово». Цань Рэн Сюэ медленно перевела взгляд на Юнь Луна и тяжело пнула землю, бросаясь к нему. Юнь Лун спокойно наблюдал за ней и получил входящий удар локтем. Он быстро схватил Цань Рэн Сюэ за талию и повалил ее на землю. Цань Рэн Сюэ слегка нахмурила брови и выпустила из своего тела прилив духовной энергии. Бум! Юнь Лун был сбит с ног, но, очевидно, не пострадал и небрежно приземлился с нейтральным выражением лица. «Я сдерживаюсь, но твоя сила, несомненно, значительно возросла», он уверенно прокомментировал. «Это так?» Цань Рэн Сюэ счастливо усмехнулся. Она взглянула на своего любимого брата и добавила: «Тогда, когда ты хотел стать серьезным, сейчас», Юнь Лун внезапно появился перед ней. Он легонько щелкнул Цань Рэн Сюэ по лбу и швырнул ее на ближайший камень, который тут же треснул от удара. Цань Рэн Сюэ использовала свое новое кольцо духа, и ее глаза мгновенно превратились в глаза дракона, заставляя все ее тело быстро наполняться нежной драконьей энергией. Она создала прочный световой меч и бросилась к Юнь Луну с шестью ангельскими крыльями за спиной. Юнь Лун небрежно схватил палку с ближайшего дерева и наложил на нее материальное подкрепление, которое заставило ее быстро затвердеть. «Ляск, твоя сила увеличилась, но ты все еще медленнее». Он, естественно, пнул Цань Рэн Сюэ по запястью и слегка изменил позу. «Хм». Цань Рэн Сюэ надулась и влила больше духовной энергии в свой световой меч, только чтобы почувствовать боль в руках. «Что это такое?» Она взглянула на Юнь Луна, который улыбнулся ей. «Зуб за зуб», прокомментировал Юнь Лун, слегка наклоняя свою палку. Цань Рэн Сюэ внезапно потеряла равновесие на мгновение, и Юнь Лун снова пнула ее. Духовный навык. Зуб за зуб. Пассивный. Описание. Отражает 15% урона противнику, когда на вас напали. Ну, я собираюсь использовать свой новый навык духа, будьте готовы. Рингсуя, Юнь Лун, естественно, предупредил. Духовный навык. Поток. Описание. Направьте свою энергию и ярость в оружие и быстро уничтожьте врага волной взрыва дракона. Игнорируйте защиту противника, если ваше тело было тяжело ранено. Юнь Лун небрежно поднял палку и направил в нее свою внутреннюю энергию дракона. Цань Рэн Сюэ создал легкий щит и заметил, что Юнь Лун сильно ударил палкой о землю. Рев. Ты серьезно? Глаза Цань Рэн Сюэ расширились от благоговения, потому что энергетическая волна, наполненная драконьим ревом, внезапно приблизилась к ней. Она буквально изо всех сил старалась создать сильный световой щит, но легкое прикосновение потока Юнь Луна мгновенно сломало его. Треск. В конце концов, я все равно проиграла. Цань Рэн Сюэ криво улыбнулась, закрыв глаза. Бум. Часть леса быстро была поглощена потоком Юнь Луна, и Цань Рэн Сюэ открыла глаза, потому что, как ни странно, не чувствовала никакой боли. «Ты боишься?» – успокаивающий голос Юнь Луна медленно проник в ее уши. «Хм, какой хулиган!» Цань Рэн Сюэ прокомментировал это и понял, что Юнь Лун телепортирует ее в свои объятия. Юнь Лун усмехнулся на мгновение и ответил: «Ну, ты хочешь отдохнуть или вернуться к испытаниям Ангела Бога?» Цань Рэн Сюэ нахмурилась, потому что ей хотелось еще немного быть на стороне Юнь Луна, но потом она не смогла остановиться на полпути через свои испытания. «Я хочу продолжить свои испытания», — твердо ответил Цань Рэн Сюэ. Юнь Лун мягко улыбнулся и кивнул головой. «Очень хорошо». Они исчезли в мгновение ока, и Дугубо прибыл на место происшествия с совершенно потрясенным выражением лица. Сила молодого мастера. Дугубо торжественно наблюдал за разрушенным лесом. «Он уже превзошел меня». Он спокойно уловил ядовито-зеленые оттенки и пробормотал: «Мое решение следовать за ним не было неправильным, но сейчас мне нужно показать свою ценность рядом с моим садом». Испытание Ангела Божьего. Цань Далиу медитировал на небесной лестнице по приказу Ангела Бога. Ангел Бог твердо заявил, что он должен защищать Цань Рэн Сюэ от любого вреда, пока она не закончит свое шестое испытание. Она также отдала приказ наблюдать за ростом Юнь Луна, не делая это слишком очевидным. Цань Далиу был совершенно сбит с толку, но, тем не менее, понял, потому что рост этого отродья был слишком огромным и быстрым. Он буквально монстр, который достиг Святого Духа в возрасте 12 лет. «Что я делал, когда мне было 12?» Внезапно нахмурился Цань Далиу, вспомнив мальчика, который любил ловить рыбу в реке. «Дедушка». Голос Цань Рэн Сюэ, естественно, отозвался эхом в испытании бога-ангела, что заставило Цань Далиу открыть глаза. Цань Далиу медленно перевел взгляд и увидел Юнь Луна, спускающегося с воздуха с шестью ангельскими крыльями за спиной. Он осторожно взял Цань Рэн Сюэ на руки и уверенно приземлился на белую платформу. «Что? Цань Далю недоверчиво уставился на него. Прозрачная фигура ангела бога появилась рядом с ее статуей, и на ее лице тоже было удивленное выражение. Они действительно разделяли сущность друг друга, торжественно прошептал ангел бог. Казалось, что неправильное телосложение и родословное были особенными. Юньлун внезапно слегка перевел взгляд на ангела бога, что на мгновение удивило ее. Ну, его чутье, несомненно, было острым. Она прокомментировала это с улыбкой на лице. «Ты хочешь, чтобы я остался?» Юньлун осторожно оглянулась на Цань Рэнсюэ, которая покачала головой. «Нет, ты можешь идти», – безразличным тоном ответил Цань Рэнсюэ. «А?» – Юньлун был удивлен. Цань Рэнсюэ хихикнул и уверенно сказал. «Я не мог сосредоточиться, если ты здесь». Она легонько поцеловала его в щеку и игриво подмигнула. «Поэтому возвращайся в зал духов. Мне нужно закончить свое испытание». Цань Рэнсюэ быстро убежал на небесную лестницу и оставил Юньлуна там безмолвным. Юньлун криво улыбнулся и телепортировался обратно в мастерскую, где его ждал Биби Донг. Цань Рэнсюэ прибыла на небесную лестницу, и Цань Далю посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Что произошло между вами двумя?» – строго спросил Цань Далю. Лицо Цань Рэнсюэ слегка покраснело, но затем она застенчиво ответила. «Это секрет». Цань Далю внутренне поморщился, но редко можно было видеть его внучку такой счастливой. Он внимательно наблюдал за Цань Рэнсюэ и увидел на ее плече золотистую отметину в виде головы дракона. Скрытая мастерская. Юньлун прибыл без каких-либо проблем, но внезапно сзади обнял женский силуэт. «Что случилось?» – поспешно спросила Биби Донг, потому что он внезапно исчез. «Я был проклят, так что позвольте мне сначала объяснить», – ответил Юньлун со сложным выражением лица. Он вкратце объяснил, что произошло вчера, и Биби Донг выслушал его со спокойным выражением лица. «Я понимаю, Рингсуэ помогла тебе». Биби Донг кивнула головой, зная отношение своей дочери. «Дай мне посмотреть на твое кольцо духов», — внезапно спросила она, на что Юньлун ответила пожатием плеч. Боевые души драконов-близнецов Юньлуна были активированы, что заставило шесть красных колец духов танцевать вокруг него. «Ха-ха, еще один красный дух звонит», — Биби Донг рассмеялась от гордости, потому что ее любимый сын действительно мог дойти до такой нелепости. Как и ожидалось, она посмотрела на него с гордым выражением на лице. Юньлун отключил свою воинственную душу и заметил, что Биби Дон носила одежду верховного понтифика, которую она редко использовала в эти дни. «Почему ты надела этот наряд? Какое-нибудь особое событие сегодня?» — спросила Юньлун с растерянным выражением лица. «Ах, континентальный турнир!» Юньлун внезапно вспомнил многое и спросил. «Когда это начнется?» «Прямо сейчас», — Биби Донг небрежно ответил. Глава 236. Интересно, зал духов был полон шума, и более сотни академий мастеров духов собрались здесь, чтобы принять участие в континентальном турнире. Даже несмотря на то, что большинство академий в буквальном смысле были новыми и не очень известными, потому что они просто стояли недавно. В тени здания Академия Шрека, естественно, стояла со спокойным самообладанием, внимательно наблюдая за каждой командой в этом районе. Они действительно сбиты с толку количеством участников этого турнира. Нин Рангронг слегка нахмурилась рядом со Скаром, потому что, насколько она помнила, только несколько команд из Империи или известных школ могли принять участие в этом турнире. Тем не менее, казалось, что в этом году несколько школ с некоторыми привилегированными саженцами могли бы принять участие в континентальном турнире, который, к удивлению, был принят залом духа. Также, что с этими людьми, их ауры такие пугающие. Нин Рангронг медленно перевела взгляд на золотое поколение зала духов, которое уверенно стояло рядом с избранными Академии Тирана. «Они сильны», — торжественно прокомментировала Мася Таа, глядя на золотое поколение из-под своей вуали. «Тем не менее, мы могли бы справиться с этим». Дай Мубай взглянул на команду Звездной Империи Ло и увидел несколько знакомых фигур, но человека, по которому он тосковал, там почему-то не было. «Чжу Цин», — он тихо пробормотал, вспоминая свое детство. Глаза Чжу Чжуюня пробежались по площадке арены, но она вообще не смогла найти фигуру Юньлуна. «Молодой господин», — прошептала она, стараясь не дрожать от восторга. Дай Вайси подошел к ней и спокойно спросил, как идет подготовка. Поведение Чжу Чжуюня сразу же стало безразличным, и ее глаза немного взглянули на Дайуси. «Хаэм, моя подготовка уже давно закончилась». Она покачала головой. Она немного поиграла со своими волосами и равнодушно добавила. «Я не такая, как ты, кто не смог выполнить простое задание молодого мастера. «Это так?» – Дай Вайси безрезультатно ответил. Чжу-Чжуюн коротко усмехнулась и покачала головой, потому что ее бывший жених теперь был всего лишь марионеткой. Она должна была сердиться на Юньлуна за то, что он сделал это, но с чего бы ей это делать? «Хаэм, я не мог дождаться». Она перевела взгляд на команду Зала Духов. Люерлун ухмыльнулась, глядя на пейзаж, потому что ей давно не приходилось видеть многих мастеров души в одном месте. «Этот турнир обещает быть интересным». Она прокомментировала это, думая о Юньлуне. Люерлун заметил знакомого парня, расхаживающего по залу с суровым выражением на лице. «Сяган», равнодушно сказала она, прислонившись к окну. «Похоже, ты все еще не осознал своих ошибок. Он не будет. Нет, он никогда не меняется», добавила она, качая головой. Лю Ирлун вспомнила свой момент с Ю Сяганом, но эти воспоминания быстро растворились во тьме. «Это был неприятный момент. Давай подумаем о чем-нибудь другом». Она прокомментировала это, думая о молодом человеке, который спас ее. Дворец Верховного Понтифика. Юньлун и Биби Дон, естественно, шли по тихому коридору со спокойными выражениями на лицах. «Ах, да, что случилось с твоей внешностью?» Биби Дон небрежно спросила, потому что новая внешность ее сына почему-то более привлекательна. Юньлун усмехнулся на мгновение и криво ответил. «Это побочный эффект очищения от проклятия. Ты можешь удивиться, но...» Он внезапно развернул свои ангельские крылья, которые медленно развернулись у него за спиной. Биби Донг был поражен, потому что только тот, у кого есть шестикрылая боевая душа ангела, мог обладать такими крыльями. «Эволюция боевой души?» – спросила Биби Донг, глядя на серебристые крылья из перьев. «Нет», – Юньлун небрежно покачал головой. «Тем не менее, мои боевые души драконов определенно получили обновление. Я вижу». Биби Донг внезапно почувствовала себя успокоенной его аурой и инстинктивно вздохнула с облегчением. Они направились к деревянному дому в скрытом саду и увидели, как Кагуя поспешно повернула к ним голову. «Я вернулся». Юньлун слегка улыбнулся. «Что с тобой случилось?» Кагуя мгновенно оказалась перед ним. Она быстро проверила все тело Юньлуна своим бейкуганом и не обнаружила ничего плохого, но вместо этого обнаружила, что его дух и духовная энергия резко возросли в 3 раза. Атмосфера Юньлуна сильно изменилась, потому что он обычно обладает такой дикой аурой от своего тела, но теперь она более спокойная со слабым теплом. «Ты изменился?» Кагуя медленно наклонила голову в замешательстве. «Не совсем». Юньлун усмехнулся, что привело Кагую в еще большее замешательство. Он покачал головой и спокойно объяснил Кагуе, что случилось вчера. Она внимательно слушала, но сразу же нахмурилась, услышав, что Цань Рэн Сюэ был тем, кто вылечил его проклятие. «Ты занимался с ней сексом?» – резко спросила Кагуя, отчего Юньлун на мгновение лишилась дара речи. Юньлун не ожидал, что она задаст такой вопрос, но он не мог отрицать своих действий и спокойно кивнул головой. Кагуя пристально посмотрела в глаза Юньлун и молча опустила голову, потому что внутри у нее почему-то было горько. «Что это за ощущение?» – торжественно пробормотала она. Там, Юньлун нежно погладил Кагую по голове, что застало ее врасплох. Глаза Кагуи расширились, потому что теплое ощущение постепенно покрыло горечь в ее сердце. Она взглянула на Юньлун, которая улыбнулась ей и на мгновение усомнилась в себе. «Мне нужно время, чтобы понять это чувство», — подумала Кагуя, уходя. «Кагуя», — Юньлун позвал ее по имени. Шаги Кагуи резко остановились. Но Юньлун ничего не сказал после этого и только бросил в него пакетик с таблетками. Она без проблем поймала пакетик с таблетками и несколько секунд смотрела на него. «Спасибо тебе», — она тихо ответила. «Ты не собираешься с ней разговаривать?» — спросила Биби Донг, глядя на Кагую, которая отошла от них. «Я не могу давить на ее чувства ко мне», — ответил Юньлун, горько качая головой. Она должна была понять это сама. Он продолжил, на что Биби Донг ответила кивком. Биби Донг издалека заметил стоическое выражение лица Кагуи и небрежно прокомментировал. «Ну, это твой выбор». Они переехали в деревянный дом и обнаружили Гу Юэна, удобно устроившуюся на диване с теплой чашкой чая в руке. «О, ты наконец-то вернулся». Тело Гу Юэна задрожало, почувствовав кровь Юньлуна. Прошло много времени с тех пор, как Гу Юэна испытывала это ощущение, знакомое присутствие бога-дракона, которое должно быть невозможно в этом мире, пока она не встретит золотого короля дракона и снова не станет целой. Она поспешно подняла свое тело и потребовала. «Юньлун, объясни». Глава 237, 238. Признание и конфронтация. Аво. Юньлун удобно устроился на диване со спокойным выражением лица, в то время как его горничная окружила его, разглядывая его новую привлекательную внешность. Чу Сяюй наблюдала за Юньлун со всех сторон, и ее желтые глаза явно светились любопытством. У других служанок тоже были те же мысли, что и у Чу Сяюй, даже у Сюину, которая сразу почувствовала зловещую силу в теле Юньлуна. Тем временем Гу Юйна сидела перед Юньлуном с торжественным выражением на лице. «Объясни», она молча потребовала. «Простая версия или полная версия?» Юньлун, естественно, вернулся, глядя в глаза Гу Юйна, которые сияли серебряным блеском. «Расскажи мне все». Гу Юйна скрестила руки на груди, потому что внезапная перемена Юньлуна была слишком абсурдной. Юньлун слегка кивнул и мельком взглянул на своих служанок, потому что им было явно любопытно. Он вздохнул про себя и рассказал им все о проклятии злого бога, даже ту часть, когда Цань Рэн Сюэ помогла ему с ее техникой очищения от проклятий. Краем глаза Юньлун заметил, что на лицах четырех его служанок застыло удивленное выражение. Выражение лица Чу Сяю было довольно мягким, как обычно, но ее глаза слегка дрожали. Юньин прикусила губы в благоговейном страхе, потому что она никогда не думала, что Цань Рэн Сюэ воспользуется преимуществом, когда ее даже не было здесь. Сердце Чжу Цина почему-то сильно забилось, но не от ревности, а скорее от гордости. Бай Сюэ была самой спокойной из четверых, потому что она не слишком остро отреагировала, когда ее рот открылся на секунду. «Я так и знал». Она криво улыбнулась. «Я понимаю», — торжественно пробормотала Гу Юэна. Она не ожидала, что такие действия приведут к такой огромной трансформации, потому что, хотя она знала, что разделение сущности или двойное культивирование было довольно распространенным явлением в прошлом, редко можно увидеть такие изменения. Однако двойное культивирование обычно усиливает культивирование пользователя и партнера, чего не было в данной ситуации. Гу Юйна не очень заботила, что у Юньлуна были сексуальные отношения с Цань Рэн Сюэ. Она больше интересовалась тем, как его драконья кровь могла достичь почти качества бога-дракона с точки зрения ауры. Гу Юйна ненадолго задумалась и сразу же закончила простым выводом. «Юньлун, твое телосложение должно быть особенным», — она резко прокомментировала, глядя ему в грудь. «Так вот почему я почувствовал что-то странное, и моя кровь по какой-то причине казалась напряженной», — пробормотал Сюину, на что Гу Юйна ответила небрежным кивком. «Здесь». Юньлун внезапно уколол палец и послал каплю крови в Гу Юйна. Гу Юйна поспешно поймала его рукой и увидела золотистую каплю крови, плывущую над ее ладонью. Он выпустил интенсивную ауру дракона, которая на мгновение лишила ее дара речи. «Это то же самое. Нет, он более мощный, чем мой», — пробормотала Гу Юйна, наблюдая за кровью. Сюину прищурила глаза и с любопытством уставилась на кровь, и это было то же самое ощущение, которое она ощущала все это время. «Ну, я уже объяснил это. А теперь извините меня», — сказал Юньлун, переводя взгляд на своих служанок, за исключением Сюину. «У Сюину все еще есть много времени, чтобы лучше понять свою роль и себя, поэтому ему не нужно торопить ее чувства и преданность. Пойдем». Юньлун мягко улыбнулся им, на что его служанки ответили кивком. Они медленно вышли из деревянного дома и были встречены Чу Юньси, у которой было спокойное выражение лица. «Добрый день, молодой господин». Чу Юньси тепло улыбнулась ему. Юньлун нагляделась и спросила: где моя мама?» Хозяйка должна была присутствовать на церемонии турнира, чтобы она могла открыть мероприятие. Чу Юньси естественно ответила, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что из павильона зала духов донеслись громкие возгласы. «Неважно, Юньси, следуй за мной». Юньлун вздохнул, уходя на скрытую тренировочную площадку. Вскоре они прибыли на вымощенное камнем поле, и Юньлун уверенно обернулся, нежно глядя на своих служанок, которые были на его стороне довольно долгое время. «Я должен кое-что сказать». Юньлун медленно открыл рот. «Я не мог бы любить вас всех одинаково. Некоторые из вас могут или уже разочарованы во мне. Молодой господин, я...» Юньин подняла голову и хотела что-то сказать, но Юньлун покачал головой, чтобы остановить ее. «Позвольте мне сначала объяснить». Юньлун вздохнул, потому что ему следовало рассказать им об этом раньше. «Я не мог бы дать всем вам такую же любовь, какую я даю своей матери. Я дорожил всеми вами». Юньлун пристально посмотрел на них и прокомментировал: «В идеале, я не могу проявлять к вам такой же интерес, как к своей матери. Ты совсем другой человек, чем она. Однако каждый из вас по-своему особенный для меня, и именно поэтому вам есть место в моем сердце». Он постепенно улыбнулся им. Рвение Чусяю, Юнин, у которой отличное чувство соперничества, любовь Байсю и к алхимии, тайная тяжелая работа Чжучжуцина. «Да, я знаю, что ты за моей спиной превышаешь свои возможности. Наконец-то, готовность Чуюньси. Все вы важны для меня». Услышав заявление Юньлуна, они быстро переполняются теплом в своих сердцах. Чжучжуцин не могла не опустить голову от стыда, потому что Юньлун действительно знала ее тяжелую работу. В конце концов, она хотела достичь его уровня как можно быстрее. Несмотря на то, что Юньлун не следил за ними напрямую, его клон всегда наблюдал за ними издалека. Он видел, как Чусяю тренировалась одна в холодной комнате с мечом в руках. Ее стройная фигура танцевала в темноте, и холод пронизывал комнату насквозь. Юнин несколько раз поражалась молнией, но твердо сопротивлялась им с чистой приверженностью и волей. Чжучжуцин тренировалась усерднее всех из четырех и разрушала мышцы ног почти каждый божий день. Каждое утро она просыпалась в 4 и оттачивала свои способности до позднего вечера, а иногда и до ночи. В последние месяцы Байсю и все больше углублялась в свое мастерство алхимика. Она создала более сотни новых таблеток и потерпела неудачу по меньшей мере 1000 раз. Тем временем Чу Юньси будет терпеть побои от Биби Донг каждый раз, когда она будет бороться с ней. Обычно она заканчивала проигрышем, когда не могла нанести ни одного удара, но всегда возвращалась к бою. Они усердно трудились и явно заслужили награду, поэтому Юньлун снова уколол палец. «Это твой выбор. Ты можешь остаться на моей стороне навсегда или оставить меня без каких-либо последствий». Юньлун, естественно, показал им 5 капель золотой крови. «Молодой господин, это кровь». Байсюи открыла рот, глядя на него. Юньлун перевел взгляд на Байсюи и ответил. «Это моя кровь сущности. Моя предыдущая кровь только укрепила твой фундамент. Это приведет к некоторому огромному улучшению и соединит нас». Без дальнейших церемоний они решительно двинулись вперед со спокойным выражением на лицах. «Ты уверен?» – наконец спросил Юньлун, на что они ответили кивком. «Они давным-давно решили последовать за Юньлуном, так что менять свои решения сейчас для них не было вариантом. Впитайте это», – добавил он, направляя на них кровь эссенции. Чжучжуцин поймала золотую кровь руками, отчего все ее тело задрожало. Она покрылась холодным потом и быстро села, скрестив ноги, на поле. Остальные быстро последовали за Чжучжуцином и, естественно, медитировали, чтобы впитать сущность Юньлуна, за исключением Юнин. Юнин почувствовала, как ее громовое копье выпустило пульсирующее ощущение внутри нее и впитало эссенцию крови в ее тело. Уф! Юнин почувствовала, как все ее тело стало теплым в быстром темпе. «Нужна помощь», — сказала Юньлун, подходя к Юнин, которая внезапно подняла руку. «Я в порядке, спасибо, что спросили, молодой господин». Юнин улыбнулась и слегка стиснула зубы. Юньлун медленно покачал головой, и за его спиной появились 3 красных кольца духов, оставив 5 из них безмолвными. Он нежно погладил Юнин по голове и использовал поток гармонии, который заставлял любую неуравновешенную силу внутри тела успокаиваться в считанные секунды. Это Юнин внезапно не чувствует ничего, кроме спокойствия внутри. «Не будь слишком суров к себе», — Юньлун усмехнулся, подходя к другим служанкам. Прошло несколько минут, Юньлун, естественно, наблюдал за ними и на данный момент не обнаружил никаких проблем. «Должен ли я проверить церемонию открытия?» — он вдруг задумался. Юньлун сделал несколько жестов рукой, и из белого дыма появился клон. Коридор павильона духов. Лю Ирлун шел по коридору к арене и странным образом увидел, как Юсяган бродит вокруг. Она на секунду наклонила голову и равнодушно прокомментировала. Это был не тот путь на арену. Юсяган ясно услышал это и медленно повернул голову, как вор, которого поймали по какой-то причине. «Эй, Лю Ирлунг, что ты здесь делаешь?» Юсяган немедленно задал вопрос, который заставил ее нахмуриться. Лю Ирлун скрестила руки на груди и холодно ответила. «Я здесь работаю, так что это я должна была спросить». Шаги Юсиагана остановились, когда он услышал холодный тон Лю Ирлуна, потому что она никогда не злилась на него, но теперь она совершенно другая. «Подожди, ты здесь работал?» — он ответил потрясенным выражением лица. «Да, и я хочу увидеть, как ты сейчас выйдешь из этого коридора», — скомандовал Лю Ирлун, уходя. Не подозревая об опасности, Юсяган быстро погнался за Лю Ирлуном, у которого уже был пронзительный холодный взгляд. Юйсяган попытался схватить ее тонкую руку сзади, но кто-то внезапно поймал его за руку. «Не прикасайся к ней», — сказала Юньлун, стоя между ними. Юйсяган нахмурился и увидел красивого молодого человека, твердо стоящего перед ним. У него была пара красных глаз и длинные темно-серебристые волосы, собранные в конский хвост. «Кто ты такой? Я ее подруга, и ты не можешь меня остановить», — спокойно сказала Юйсяган, отчего губы Лю Ирлуна дернулись в раздражении. «Друг». Холодные глаза Лю Ирлуна приобрели огненный оттенок. Юньлун ухмыльнулся и ответил: «Я ее начальник, а это значит, что она моя. А теперь уходи отсюда или...» Он ненадолго усилил хватку. Треск. Глаза Юйсягана расширились от благоговения, потому что он не ожидал, что этот молодой человек причинит ему боль. «Ты подонок, гроссмейстер», — равнодушно прошептал Юньлун. «Ты не только украл знания зала духов, но и обманул двух женщин. Какой ты мужчина! Ух, моя рука!» Юйсяган мельком взглянул на улыбку Юньлуна, которая полностью походила на улыбку дьявола. Юньлун отпустил его руку и ушел вместе с Лю Ирлуном, оставив Юйсягана одного в тихом коридоре. Юйсяган стиснул зубы, глядя на свою раненую руку, которая была слегка вывернута. «Кто этот молодой человек?» Он торжественно пробормотал. Глава 239. Подарок. С того момента, как Узумаки Наруто был обнаружен, группа детей начала удивляться. «Ва, это демонический лис! Это демонический лис! Быстро! Смотри, это демонический лис! Демонический лис приближается! Брось что-нибудь! Давай бросим в него! Брось в него чем-нибудь до смерти!» Когда дети увидели Наруто, страха не было. Они выжимали один за другим жесткие снежки из снега на земле, безжалостно разбивали их о тело Наруто. Для них это была просто игра. Игра в правосудие. Детям нравится играть в эту игру. Игру, в которой они побеждают монстров, бандитов, плохих парней и т.д. Но дело в том, что Наруто – плохой парень в игре. Они вообще не понимали, почему Наруто называют демоническим лисом. Они просто находились под тонким влиянием взрослых. Они научились у взрослых ненавидеть Наруто. Па, па, па, па. Один снежок за другим. Постоянно шлепал по всему телу Наруто. Наруто шел, пошатываясь. Было достаточно трудно идти по снегу. Почти каждый один или два шага, которые он делал, он падал в сторону. Он использовал свои крошечные ручки, чтобы приподняться, и снова встал. Кто знает, сколько раз он падал. Чего все не знали, так это того, что эти, казалось бы, болезненные атаки снежками ничего не чувствовали для Наруто. Из-за огромной боли в сердце он ничего не чувствовал снаружи. Каждый снежок, который попадал в тело Наруто, как будто снова разбивал только что зажившую рану в его сердце. Вспышка мысли появилась внутри Наруто. Он думал о том, должен ли он жить в этом мире или нет. Он не понимал. Он спрятался подальше. Он не подошел близко. Так почему же они не отпустили его? Взрослые, наблюдавшие за детьми, не вышли, чтобы остановить их. Они даже немного позлорадствовали. Сарутоби Хирузин, третий Хокаге, послал Анбу следить за Наруто в течение 24 часов, но также не остановил их. Узумаки Наруто, сын четвертого Хокаге, был похож на крысу, переходящую улицу, раздавленную всеми. Он терпел онемение своих коротких ног и быстро избавился от них. Но во время побега он не забыл сохранить сердечную улыбку и крикнул в ответ: «Ха-ха-ха-ха, просто подожди, я обязательно отомщу». Вот так просто он сбежал. Неряшливое хлопчатобумажное пальто было покрыто еще большим количеством снега. Он почувствовал ледяной холод. Наконец, он побежал обратно к своему дому и не смог удержаться, чтобы не чихнуть. Ха-ху. Из ноздри вырвались короткие и длинные сопли. Наруто хлопнул и покрутил головой. Упс. Ха-ха-ха. Я простудился. Он достал ключ. Однако, когда дверь снова закрылась, ему было всего 3 года, он больше не мог выносить неприятного чувства в своем сердце и закричал. Ик-ик-ик. Почему? Почему они так со мной поступили? Что я сделал не так? Ик-ик-ик. Наруто, который всегда был живым, жизнерадостным и оптимистичным, в тот момент так горько плакал. Ли Ясин не могла не чувствовать себя немного неуютно внутри. Если бы не наблюдение за всем процессом рождения Наруто, Ли Ясин не чувствовал бы себя таким сумасшедшим, как сейчас. Он не мог себе представить, насколько жестоко и неблагодарна группа стариков Конохи, чтобы так обращаться с сыном своих спасителей. Сарутоби Хирузин, старина, пообещал Минато хорошо заботиться о Наруто. И каков результат? Ты называешь это заботой? Няня, которую послали заботиться о нем, относилась к Наруто с ненавистью. Она называла его демоническим лисом. Всякий раз, когда есть ночное недержание мочи или дерьмо, все игнорируется. Учителя, которых послали за ним, чтобы научить его читать и писать, ничем не отличаются. Научился Наруто этому или нет, им было бы все равно. Ли Ясин считал, что это будет одной из главных причин плохой успеваемости Наруто в будущем. Более того, что заставило Ли Ясина лишиться дара речи, так это то, что их ненависть слишком велика. Неужели они не могли подождать хотя бы до тех пор, пока Наруто не сможет сам о себе позаботиться? Но в 2 года, всего 2 года, после того, как Наруто пошел и поговорил, они больше никогда не приходили. Сарутоби Хирузину тоже было все равно, он ничего не сказал. Если бы не Ли Ясин, контролирующий тело Наруто, Наруто был бы облажан. Он был тем, кто научил Наруто читать и писать. Он действительно не мог представить, как Наруто выживет без него. Кроме того, не думайте, что единственный неблагодарный и бесчувственный человек – это Сарутоби Хирузин. Большинство людей в деревне Коноха ничем не лучше Сарутоби Хирузина. Знают ли другие высокопоставленные жители деревни Скрытого Листа, видный благородный клан, Джонин и т.д., кто такой Узумаки Наруто? Ха-ха, ты что, шутишь? Кто бы не знал фамилию Узумаки, желтые волосы и ребенка, родившегося в том же году, что и инцидент с демонической лисой. Без фамилии Узумаки никто не узнает, чей сын Наруто. Кроме того, по всей деревне распространилось слово «демонический лис». Они действительно настолько глупы? Конечно, нет. Дело не в том, что они не понимают. Просто они просто притворяются, что не знают. Из-за этого Ли Ясин, который занимался дерьмом от других людей с Наруто, был еще более зол на то, что сделала деревня Коноха. Он стал более решительным в том, чтобы затемнить Наруто. Ли Ясин быстро успокоился, поскольку он знает, что до тех пор, пока Наруто находится на пути затемнения, ему суждено быть очень назойливым в будущем, он не может быть эмоционально вовлечен. В противном случае все его усилия будут потеряны, или даже его собственная жизнь будет потеряна. Вы все еще верите, что ваши усилия могут все это изменить? Слова, похожие на холодную воду, снова зазвучали в голове Наруто. Ли Ясин не раз произносил в уме Наруто такие шокирующие слова. Но в прошлом, когда Наруто слышал эти удары, за исключением момента депрессии, он быстро поднимал настроение и старался изо всех сил проявить себя снова. Докажи другим, что он не демонический лис. Он никому не причинит вреда. Он просто хочет со всеми подружиться. Ли Ясин, знакомый с аниме Наруто и знакомый с персонажем Наруто, не торопился. Поскольку Ли Ясин знал, что душа Асуры повлияла на Наруто, это означает, что если вы хотите омрачить Наруто, это будет чертовски сложно. Примечание ТЛ. Асура Отсуцуки был младшим сыном Хагорома Отсуцуки. Асура всегда любил и уважал своего старшего брата и хотел только перевоплощаться снова и снова, чтобы сразиться с Индрой, чтобы в конечном итоге положить конец вражде между ними. Мечта, которая будет реализована в Наруто и Саске. Его чакра перевоплощалась в разных людей на протяжении всей истории. Наруто Узумаки стал следующим наследником чакры и воли Асуры, а Саске Учиха унаследовал чакру и волю Индры. HTTPS Наруто фандом ЦОМ Вики Асура C5% 8 Цуцуки. Поэтому Ли Ясин, казалось, ругал Наруто на поверхности. Но на самом деле он позволял Наруто усердно работать, чтобы позволить себе удариться головой и пролить кровь. Цель состояла в том, чтобы дать Наруто понять, что, как бы сильно он ни упорствовал, он не мог изменить этот железный факт. Пусть его полные надежды и оптимизма характер полностью изменится. Только так Наруто будет дорожить всем, что Ли Ясин приносит ему. План 1 Го-шага Ли Ясина был успешным. В противном случае данные, отображаемые в системном интерфейсе, не изменились бы. Глава 240. Устранение. Турнирное поле Зала Духов действительно было заполнено толпами, но затем все они разошлись в соответствии со своим положением в академиях, которое занимало место от самого известного до наименее известного. Биби Донг небрежно щелкнула пальцем, резко подняв с земли огромную сцену. Бум! Вымощенная белым камнем сцена быстро была заполнена, и у некоторых зрителей на лицах буквально застыло удивленное выражение. Они никогда раньше не видели ничего подобного. Нынешний континентальный турнир будет отличаться по сравнению с прошлым турниром. Естественно, заявил Биби Донг, оглядывая конкурсанта. В предыдущем турнире посеянные команды будут сражаться друг с другом до финального матча, спокойно продолжила она. Однако зал духов должен изменить правила, потому что сегодня так много команд представляют свой родной город и академии. Биби Донг внезапно взглянула на сцену, на которую Лю Ирлун небрежно запрыгнула со спокойным выражением лица. «Вот почему», — она сказала естественно, — «мы разберемся с этим турниром в быстром темпе», — уверенно заявил Лю Ирлун. «Все вы будете сражаться на этой арене одновременно, и только 16 команд, которые выживут, смогут пройти в следующий раунд», — она добавила с усмешкой, которая лишила конкурсантку дара речи. Фландер был потрясен в зрительском кресле, потому что его старый друг внезапно появился в этом месте. Сяган, это было. Он посмотрел на Лю Ирлун на сцене с испуганным выражением лица, потому что не ожидал, что она будет здесь. «Лю Ирлун», — торжественно прошептал Юй Сяган. Между тем, у конкурсантов сложные выражения на лицах из-за абсурдных заявлений Лю Ирлуна. «В этом турнире участвуют 100 команд или даже больше, и в каждой из них 7 участников, а это значит, что на этой арене будут сражаться не менее 700 человек. Несмотря на то, что они лучшие из лучших, сражаться с более чем 100 людьми, которые, вероятно, обладают такой же силой и талантом, явно нелегко». Лю Ирлун подошел к краю сцены и небрежно прокомментировал. «Площадь этой сцены составляет более 1200 квадратных метров, но как только вы выйдете за пределы, я немедленно дисквалифицирую вашу команду. Травма, очевидно, произойдет, поэтому смертельная травма на арене была разрешена, но здесь не было смерти. Если ты когда-нибудь посмеешь убить кого-нибудь под моим присмотром». Лю Ирлун резко выпустил тяжелую ауру, которая охватила всю арену. Бум! Кольца духа Лю Ирлуна появлялись постепенно одно за другим, и красное свечение быстро давило на всех, заставляя их смотреть на нее с благоговением. Юй Сяган поспешно поднял свое тело с сиденья и посмотрел на Лю Ирлуна с совершенно встревоженным выражением лица. 100 000 лет, че как, он сразу же сформулировал, как Лю Ирлун поглотил красное кольцо духа, но в его голове не появилось ни одного вразумительного ответа. У Юй Сягана голова шла кругом от удивления, потому что даже с помощью зала духов все равно было бы трудно сразиться с 100-летним духовным зверем и поглотить красное кольцо духа. Однако именно в этом Юй Сяган был неправ, потому что он небрежно недооценил ресурсы и мобильность зала духов, которые выросли и претерпели так много изменений за эти годы. Несмотря на то, что немногие старейшины поддерживали ее, Биби Донг настоятельно рекомендовала Лю Ирлун из-за ее необузданного потенциала.